Элитные граждане. Не знаю, плакать или смеяться. Теща скоро переезжает в элитное жилье. Вместе с двумя кошками, мешком картошки, стратегическими запасами круп и швейной машинкой одного с тещей возраста, на которой она строчит прихватки для кастрюль. Эту квартиру купила, понятно, не теща, а ваш покорный слуга. Но понимаете, какая штука? Я ни сном, ни духом не ведал, что квартира элитная. Просто теща — пожилой человек, с больными ногами и плохим сердцем. Ей тяжко стало карабкаться на четвертый этаж старого петербургского дома без лифта. У меня же, вследствие инфляции, таяли сбережения, да еще и цены на жилье дрожали в низком старте. А в новом доме, напротив, как раз продавалась умеренно дорого квартира на втором этаже. Обстоятельства сошлись, и я решился. Закрыл депозит, взял кредит, теща жилье, мне потенциальное умножение капитала. И вот пока в квартире шел ремонт, в подъезде появилась стойка для газет, и на нее вначале выкладывали цены на стройматериалы, потом стали интерьерные «За город» и «Под ключ», а затем, и вот тут я испытал, как это лучше назвать, катарсис. Запечатанный и глянцевый пакет журнал «Роб Рипорт». Вполне вероятно, вы никогда не слышали об этом издании. Неудивительно, в США «Роб Рипорт» возник как бюллетень для членов клуба владельцев «Роллс-Ройсов», потом стал главным журналом о роскоши, а недавно начал издаваться в России, где он не поступает в киоски, а доставляется на Рублево-Успенские небеса к людям из первой тысячи «Форбс» особой ангельской почтой, даже когда сам «Форбс» не знает, что это люди из его тысячи, не говоря уж про ангелов. Я систему знаю наверняка, поскольку этот журнал редактирую. Когда же мое изумление прошло, выяснилось, что в Петербурге «Роб Рипорт» доставляется не только в виллы Репина и Комарова, но и еще примерно по 20 элитным адресам. Квартира для тещи оказалась по одному из них. Ура, аплодисменты, музыка высших сфер. Так я узнал, что дом, построенный компанией БСК, сикось и накось, в стене вместо одного слоя кирпича был пенопласт, цементная стяжка на полу треснула, ливневую канализацию пустили по лопнувшей трубе внутри квартиры, дом, квартиры которого были спланированы архитектором Явейном, так что все квартировладельцы их перекладывали, он оказывается элитный. А знаете почему? Потому что, первое, он в центре, второе, новый, третье, из монолитного железобетона, четвертое, есть консьержка, пятое, а также парковка и подземный гараж. И это, как потом мне объяснили знающие люди, можно смело ставить на первое место. Я от объяснений завыл, как волк, задрав морду в низкое питерское небо. Элитное жилье — русское слово изобретение. Никакого «элит эстейт», «элите мобилье», «элит лагеншафтен» в мире не существует. Жилье в мире бывает просторным, роскошным, бывает дорогим и дико дорогим. Оно бывает лофтом на Манхэттене, шале в Альпах, палаццо в Венеции, а в идеальном случае бывает home sweet home, домом, милым домом. Для обозначения дорогого жилья в англосаксонском мире используется префикс prime, но нигде, понимаете, нигде в определении не встречается классовой сегрегации. Мы где элита, а вы дерьмо. Мой друг, редактор газеты «Недвижимость и строительство Петербурга» Дима Синочкин, вообще полагает, что элитная недвижимость — это магическое заклинание, крекс-пекс-фекс, позволяющее втюхивать клиентам жилье на 30% дороже того, что иначе не втюхать. Ведь что определяет удовольствие жизни в Петербурге? Возможность гулять по городу пешком, испытывая острейшее наслаждение от нахождения внутри старой гравюры. В рукописном отделе публичной библиотеки читать переписку Екатерины с Вольтером в подлиннике, а еще шататься по музеям или, глядя на Петропавловку, подбрасывать полено в горящий камин или изучать витиеватую историю собственного дома или плавать на корабликах и заниматься виндсерфингом прямо в городе. Да-да, на Васильевском острове. А еще кататься на велосипеде меж вилл и дворцов на островах. И если твой питерский дом способен обеспечить все перечисленное в шаговой, как говорится, доступности, он прекрасен. А все прочее, включая отсутствие гаража и присутствие бомжей, вторично. Вон в подъезде дома, где когда-то жил драматург Шварц, а ныне живут писатель Гранин и переводчица Беляк, это она блистательно перевела на русский Аготу Кристоф. Довольно долго обитал местный бомж. Я его однажды вытурил на улицу и потом выслушивал от Гранина по полной программе. Бомж был чистоплотен, не давал мусорить, его подкармливали, он человек приличный, за что ж вы его? Однако такова лишь моя точка зрения и моих друзей, включая редактора Синочкина и переводчицу Беляк. А вы прочтите экспертов по недвижимости в той же недвижимости и строительстве. Вот что заявляет по поводу элиты. Эксперт Real Estate and Development Consulting Александр Захаров, дай бог ему доброго здоровья. Приобретение недвижимости этого класса основано исключительно на соображениях престижа, на потребности максимально зафиксировать достигнутый уровень материального благосостояния и социальный статус. Квартира должна быть только в доме, доступном не широкому кругу избранных. Конец цитаты. Нет, определенно, либо эксперт Захаров переутомлен, либо его избранные избирались по принципу уродства. Достаточно заменить недвижимость этого класса на милый любимый дом, уродство станет очевидным. В другом номере элитку обсуждает целый ареопаг. Застройщик и 8 риэлторов, включая ООО «Элитные квартиры», гендиректор элитных квартир Леонид Рысев расстроен. Развитию элитного бизнеса в Петербурге мешает отсутствие амбиций у покупателей. Люди, обладающие достаточными средствами, чтобы иметь помощников по хозяйству, личных водителей и прочее, живут в скромных квартирах. Хотелось бы поднять уровень амбиций элитного покупателя в Петербурге до московского. Конец цитаты. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, вразуми этих людей, особенно с учетом того, что ареопаг в основном толдычил про элитную недвижимость на Крестовском острове. Это был когда-то на карте Питера такой провинциальный зеленый уголок с бараками 1930-х, со стадионами 1950-х в виде античного амфитеатра, с проржавевшим колесом обозрения, с грибным каналом. В 2000-х там начали строить двух- и трехэтажные кондоминиумы, и Валентина Матвиенко, став губернатором, поклялась, что выше строить не даст. Сейчас там, кажется, ниже 8 этажей вообще ничего нет. Элитными громадами утыкан каждый пустырь. Вместо скрипучего колеса визжат американские горки. На мосточке на Большую Землю уже сейчас пробки по часу. А вскоре на месте прежнего стадиона построят новый для 65 тысяч поклонников «Зенита» и «Пива». И введут в строй 153 тысячи метров нового жилья. Разумеется, элитного. Какого же еще при таких инвестициях? Дорогие компатриоты, не кажется ли вам, что в погоне за материальным достатком, а также за инвестициями в будущую счастливую старость, мы решительно охренели, забыв, что в гробу карманов нет, как это и не печально. Вырываясь из тесноты и скученности советских хрущевок, а в Питере из шпротных банок коммунальных квартир, мы развенчали немало глупых советских мифов, вроде того, что совмещенный санузел – это ужас и жуть, но создали не меньшее количество новых, типа мечты о загородных хоромах в 5 этажей. Глядя на такие фазенды, я всегда думаю, как же эти страдальцы на свой 5-й этаж карабкаются. Они не ведают, что настоящая роскошь – это 1 этаж, и 2-й – он от ограниченности участка, от экономии на отоплении и фундаменте. Ха, элитное жилье. Дался вам там непременный подземный гараж. Разве не удобнее прыгать в машину, запаркованную на улице у подъезда, чем спускаться в подземный бункер и ждать, пока поднимутся и опустятся ворота? И откуда, черт побери, эти требования по поводу консьержки? Что, все сторонники консьержек ведут примерную семейную жизнь? А веселые холостяки, а не менее веселые вдовы и просто дамы? Они вправду хотят, чтобы консьержка точно знала, с кем и как долго они уединялись за своими элитными дверями. А как можно гордиться тем, что живешь в монолитном железобетоне, что тебя окружают ни дерево, ни камень, ни луг и ни озеро, а цемент с железными прутьями внутри? И главное, зачем отгораживаться внутри своих элитных кварталов от мира, формируя гетто? Я однажды был приглашен на презентацию в пентхаус «Алых парусов». Там была пробка на въезд в охраняемый двор, потому что машины были у всех, а шлагбаум на всех был один. Потом очередь томилась в ожидании пентхаусного лифта, потому что небесные чертоги были рассчитаны на бал с Наташей Ростовой, а лифт лишь на трех персон, и то при условии, что третья будет собачкой, вмещающейся в сумочку второй. Приглашенные плевались и уходили. Я плевался, но полчаса ждал своей очереди. Или еще, может кто-нибудь объяснить, почему элитная квартира непременно бездарно спланирована? Почему там всегда есть гигантский темный холл, превышающий по размеру гостиную? Отчего любая сталинка на фоне нынешней элиты – просто палладианский эталон? Даже брежневское типовое жилье, только не смейтесь, кажется мне в чем-то более человечным, чем сегодняшнее. Там, например, в подвалах водились клетушки-сарайчики, где хранили не только консервы, но велосипеды и лыжи. Спрашивается, где в своем монолитном железобетоне хранят лыжи и сноуборды российские завсегдатаи Куршевеля и Марибеля? В гостевом санузле или в гардеробной? Почему ни в одном, черт бы его побрал, элитном комплексе я ни разу не встречал ни велосипедной стойки, не говоря про галошную, ни места для колясок? Почему при входе в элитнейшие дома нет ванночек для собачьих лап? Почему у всех так усохли мозги, что ни архитекторам, ни девелоперам, ни риэлторам, ни жильцам все перечисленное не кажется важным? В ярости я хватаю гусиное перо и строчу имейл своей давней подруге, главреду журнала «Мезонин» Наташе Барбье. Помимо красоты, я люблю Барбье за ироничный ум. Собственно, я спрашиваю у нее совета, каким должен быть идеальный элитный дом. И получаю с голубиной почтой ответ. «Дорогой, а ты сам не знаешь?» «Пентхаус, но никаких штор на окнах. Система — уютный дом, но домработницу к системе не подпускать. Большие белые диваны. И все вообще черно-белое. Но девушкам и геям можно розовое или зеленое. Огромная стальная кухня, но готовить не обязательно. И двери из небьющегося стекла, чтобы их, в отличие от башки, не разбили. И никаких фотографий родни и друзей, и никаких красных носов во время простуды, и из комнат, самое главное, гардеробная, для показа гостям. И никаких любимых заношенных халатов, потому что могут засечь из пентхауса напротив. И живи, дорогой, в этом добре, счастливо. Барбье, откликаюсь я, в такой заднице невозможно жить счастливо. А кто тебе сказал, отвечает она, что элитный дом создан для счастья? Вовсе наоборот. Она, конечно, сговорилась с экспертом Захаровым. Многие обеспеченные, образованные, но при этом тертые жизнью российские граждане убеждены, что счастье – это товар. Понятно, что это дорого, но все же бутик по продаже счастья есть. Возможно, про него написано в свеженьком Роб Рипорт. Я вполне могу этих людей проконсультировать по ходовым качествам Mercedes SLR McLaren или вкусовым качествам ресторана в парижском отеле Георг V. И машины, и рестораны доступны за деньги, но счастье – неа. Там в ход идет такая глупая, наивная штука, как работа души. Поэтому все больше и больше, за все больше и большие деньги в России будут покупать демонстрацию счастья, поскольку, повторяю, счастье не купить.